Зато дождались запроса по радио от Лехи. «Ну чего там копаетесь?» «Действительно, мы сюда по делу пришли, не в подъезде потоптаться». Пошли выше, аккуратно, продолжая с опаской оглядываться на приоткрытые двери. Но оттуда уже никто не появлялся. Третий этаж. Все двери заперты. На площадке между третьим и четвертым лежит труп с проломленной головой. Скорее даже прорубленной. Топором навернули. Интересно, а почему тетка с мужиком из квартиры снизу сюда пожевать не наведались? Есть чем там перекусить? Ладно, нам выше надо. Переступили через мертвяка, а мне подумалось, что надо бы еще и хозяйственными резиновыми перчатками обзавестись. Придется так какого жмурика двигать, а в наших без пальцев к ним и прикасаться противно. Да и опасно. На площадке, где квартира Палыча, было тихо. Запах тоже ни на что не указывал, мертвечина и смердела по всему подъезду. Настороженно оглядываясь, я нажал на кнопку звонка, откликнувшегося допотопным металлическим звуком, как школьные в моем детстве звенели. Послышались шаркающие шаги, которые заставили меня привычно насторожиться, хоть я и понимал, что пришли мы к живому человеку, который, собственно говоря, нам дверь в подъезд и открыл. Но это уже рефлекс, нервным стал. Щелкнул замок на стальной двери, она распахнулась. Палыч был среднего роста, сутуловатым мужиком лет 50, бледным, с мешками под глазами, как от долгого недосыпа, одетый в заношенный спортивный костюм. Он посмотрел на нас и, ничего не сказав, молча направился в квартиру, бросив дверь открытой. Я расценил это как приглашение заходить и направился следом. Сергеич последовал за мной, захлопнув тяжелую дверь и задвинув гулкий засов. Хозяин квартиры молча прошел в старомодную и небогато обставленную гостиную, какую было принято раньше именовать залой, и, отодвинув стул, молча уселся за длинный стол, накрытый белой скатертью. Я бросил взгляд искоса на Сергеича и заметил, что он насторожился. И было с чего. В квартире были настежь открыты окна, но запах мертвечины стоял такой, что заставлял заподозрить нехорошее. Причем запах живой мертвечины. Я уже научился их различать с примесью какой-то химии ацетонной. «Здравствуйте», — сказал я. И в полной тишине, царившей в квартире, мои слова прозвучали, как из другого мира. Палыч лишь кивнул в ответ, затем спросил. «Степаныч где?» «За рулем, по району ездит», — ответил я. «Когда вы готовы будете, они к подъезду подкатят. А вы еще не собирались?» Я не видел ни собранных сумок, ни следов сборов, да и сам хозяин не был одет для выхода из дома. Треники и тапочки к уличной одежде отнести сложно. «Ружье принесли?» — спросил он. Сергеич молча снял с плеча чехол с оружием, выложил его на стол перед хозяином квартиры и раскрыл. «Ижак, вертикалка и пистолет», — сказал Сергеич. «Две сотни патронов к ружью и сотня к пистолету. Умеете пользоваться?» «Разберусь». Все тем же безжизненно глухим голосом сказал Палыч, отодвинув ружье и протягивая руку к ПМ. Действительно, он достаточно сноровисто, хоть и медленно проверил магазин, дослал патрон. Поднялся, вздохнув и тяжело опираясь рукой на стол. Я заметил, как Сергеич еще больше насторожился, да и у меня правая рука снова переместилась на рукоятку автомата, висящего наискось на груди. Что-то не так здесь было. Что-то не так. «Жена у меня совсем обезножила», — сказал вдруг он, глядя при этом в пол и медленно направляясь к закрытой двери, ведущей в какую-то смежную комнату. «Сейчас я. Сейчас, подождите». Он толкнул дверь, открыв ее, но так, чтобы только самому зайти, и сразу прикрыл за собой. Но волну усилившейся мертвячей вони я успел ощутить и инстинктивно отступил назад, стараясь оказаться спиной к глухой стене, вдоль которой вытянулся старинный сервант с выставленной на полках хрустальной посудой. Сергеич тоже половчей перехватил АКС. «Что там у него?» — прошептал он, не отводя взгляда от двери. «Откуда я знаю?» Наступила тишина. Сквозь дверь до нас доносился приглушенный голос Пал Палыча, но разобрать из него хоть слова не получалось. На совесть сделали двери в этих старых домах. Затем голос смолк, и вдруг неожиданно громко треснул пистолетный выстрел. Не знаю почему. Осознавая, что поступаю совершенно опрометчиво, я бросился вперед, распахнул дверь, за которую ушел Палыч, остановился в дверях, уставившись взглядом ему в спину, часто и мелко подрагивающую. Это была супружеская спальня с двумя кроватями, составленными бок о бок. На краю, ближним к нам, лежала связанная полотенцами, скрученными в жгут простынями и ремнями немолодая женщина, полная, одетая в простой домашний халат розового цвета, из-под которого виднелась длинная ночная рубашка. Глаза были закрыты. Лицо по-мертвому обвисло, и от нее шла настоящая волна того самого запаха, который нас и напугал. В правом виске женщины было видно отверстие от пули. Кожа была опалена, вокруг отверстия все было покрыто черными точками несгоревшего пороха. Стреляли почти в упор. В воздухе еще висело прозрачное облачко синеватого порохового дыма. Я снова посмотрел на спину Палыча, на его опущенную руку с пистолетом, и в этот момент он домернулся ко мне. Он плакал. Его худые сутулые плечи тряслись. Затем он покачнулся, словно собираясь упасть, но я успел подхватить его под руку, удержав на ногах. «Лида умерла», — сказал он, глянув мне в глаза. «Теперь уже совсем умерла». «Прости, Палыч. Сам не знаю, за что извинился я перед этим немолодым и лысеющим человеком». Его горе словно передавалось через прикосновение, как будто вся его жизнь открылась мне. «Жили, работали, вырастили детей, которые разъехались по стране, как сказал Степаныч нам вчера, рассказывая о своем друге. Жили вдвоем счастливо, душа в душу, так и собираясь дожить до самого конца. А теперь? Надо ли вообще продолжать о том, что случилось теперь?» Я вывел Палыча в гостиную, где усадил его на тот самый стул, с которого он встал. «Лидушка умерла», — снова сказал он. «Ее сосед укусил, сволочь. Я его топором срубил, но она все равно умерла. Вчера было, вечером». Я совсем растерялся, не зная, что сказать, и вместо меня заговорил Сергеич. «Пал Палыч, мы соболезнуем. Скажите, чем помочь можем. Вы-то с нами пойдете?» «Сервант, открой, парень!» — вздохнул Палыч, посмотрев на меня. «Тут дверку, справа». Я сделал, как он сказал, и обнаружил за дверью большую картонную коробку, доверха заваленную автомобильными и еще какими-то ключами. «Я как началось, все ключи забрал, чтобы машины не покрали», — сказал он, глядя себе под ноги. «Все в кабинете лежало. Зря, наверное, людям бы понадобилось. Но так вышло. Идите теперь». Он махнул рукой, словно отпуская нас этим жестом. «Пал Палыч, вы чего?» — удивился я. «Мы же за вами приехали. Сами не пойдем». «Я с женой останусь. Чего не поняли?» — пристально и сердито из-под лохматых бровей посмотрел он на нас. «Идите, живите. За вами еще люди. Мне не надо такого». Меня почему-то бросило в краску, словно где-то на уровне спинного мозга мелькнула мысль бросить его здесь вместе с мертвой женой. «Почему мы вчера за ними не приехали? Могли ведь спасти, так еще день ждали». Неожиданно, словно фотовспышка, в мозгу образовалась мысль, и я ее высказал. «Нельзя так, Палыч. Ты что, с женой здесь сидеть будешь, пока до вас не доберутся?» «Не доберутся», — сказал он, и рука легла на двустволку. «А хоронить жену твою кто будет?» — спросил я. «Хочешь, чтобы без погребения здесь в гнилье превратилось?» «Ну-ну!» — мгновенно вызверился он, но, ожидавший такого развития событий, Сергеич ловко прижал руку с пистолетом к столу. «Ты вот что, Палыч!» — сказал я, вздохнув. «Иди-ка и ты с нами, и тело супруги твоей мы с собой увезем. А там и похороним. Есть у нас уже могилки двух хороших людей под березами. И жену твою там схороним по-человечески, с уважением. За это хоть повоюй, ты ведь мужик и в летах уже, чего же мне тебя-то учить?» Палыч пристально, но уже не зло посмотрел мне в глаза, потом сказал: «Соберу Лиду и сам соберусь». «Только быстро», — не стал уже щадить его я, — «пока других проблем не накатило». Я быстро, — кивнул он, встал, вздохнул и пошел в спальню. Походка была уже не такая шаркающая, как раньше, чуток взял себя в руки мужик. «Правильно ты», — пробормотал тихо Сергеич. «Гадством было бы мужика бросить. Довезем мы его жену, ничего страшного». Палыч собрался быстро, вещей у него только небольшой рюкзак был. Лиду он завернул в одеяло и обмотал поверх простынями сплошь, так что за них схватиться можно было. Ну а запах? Что запах? Мы уже привыкли, перетерпим. Я запросил Леху по радио, и он сразу откликнулся. «Спускаемся», — сказал я, — «подтягивайтесь во двор и зачищайте, а мы вниз и ждем команды». «Возвращаемся», — послышался его голос. Женщину несли Пал Палыч Сергеичем, уцепившись за простыни в ногах и голове. Я пошел вперед, вскинув ружье и светя по полутемной лестнице фонарем. Те две открытые квартиры не давали мне покоя. Труп, лежащий между этажами, Палыч переступил, плюнув на него. А я так и понял, что это он укусил Лиду. Не было тут больше никого, кого топором порешили. Спустившись ниже, затем я пропустил своих спутников у себя за спиной, не сводя ствола ружья с дверей. Но все было тихо, никто оттуда на нас не бросился. Так и спустились вниз как раз к первым выстрелам. С улицы донеслись хлопки. Одна пуля пробила дверь подъезда и сколола штукатурку со стены, выбив пыльное облако и заставив нас укрыться за поворотом лестницы. Коротко простучала очередь из АК, затем еще раз, снова гулкие выстрелы из «Тигра», затем Лехин голос в наушнике. «Выходим быстро, мертвяки подтягиваются понемногу». «Давай, пошли», — скомандовал я и выскочил на улицу с дробовиком у плеча, заодно придерживая дверь ногой. У Лехи хватило ума и сообразительности ничего не сказать, когда завернутое в одеяло тело жены Палыча начали грузить в багажник его крузака. Он лишь оторопел, и я сделал ему страшные глаза, подразумевая, только вякни что-нибудь. Ладно, нам не впервой, хоть давно тела своих возить не доводилось. Степаныч тоже повел себя правильно. Вышел из-за руля, перекрестился на тело, обнял товарища, потом усадил рядом с собой на переднее сиденье. Ехать оказалось совсем недалеко. Вырвались со двора, куда уже действительно на выстрелы, что ли, подтягивались мертвяки. Затем со студенческой ушли на Киевскую и по ней добрались почти до самой железной дороги. А затем уперлись в незрачный бетонный забор с колючкой поверху и железными, крашенными суриком воротами. Рядом с воротами была будка из серого силикатного кирпича с остальной дверью в ней и окном, забранным решеткой. Машины встали. Я огляделся. Ближайшие к нам мертвяки виднелись лишь далеко по улице и в нашу сторону не смотрели даже. Похоже, что сюда их пока ничего не приманивало. Все, кроме водителей, вышли из машин, держа оружие наготове. Даже Пал Палыч расчехлил ружье и держал его на плече, висящим стволом вниз. «Как внутрь попадем?» — спросил я. «Тут через проходную только», — немного растерянно сказал Палыч. «Там охранник всегда сидел». Я подошел к окну, подтянулся на решетке, попытался заглянуть внутрь через бликующее стекло и чуть не свалился навзничь, разразившись громкой матершиной, потому что прямо с противоположной стороны к стеклу прижалась бледная окровавленная морда мертвяка. Даже стекло загудело от того, как он ударился о него лбом. «Вон твой охранник, Палыч!» — выдохнул я, переводя дух, которого чуть вообще не лишился с перепугу. «Верно, охранник», — подтвердил Пал Палыч. «Сашкой звали, из ментов. Свободное время у нас дежурил». Я скинул с плеча укорот, включил прицел. Треснуло, толкнуло в плечо. В стекле появилась маленькая дырочка в белом кружочке, а белесая морда за окном исчезла. Я обернулся и увидел, как Леха разматывает стальной трос, цепляя его к проушине своего крузака. Он кинул мне второй его конец, и я закрепил его на оконной решетке. К нашему счастью, она была не как тюремная, а скорее похожа на рамку, держащуюся в бетоне всего в нескольких точках. Так и получилось. Один рывок, и могучий вездеход сорвал эту решетку, как будто она вообще ничем не держалась. Осталось лишь разбить и открыть окно, после чего я, зажимая рот и нос рукой и буквально задыхаясь от скопившейся в замкнутом пространстве, да еще с включенным калорифером вони, заскочил внутрь, попутно подобрав с пола и сунув в карман потертый ПМ. Видать, Сашка не рядовой милиционер был и мог служебный ствол с собой уносить. Затем выдернул у мертвеца из кобуры на боку запасной магазин. Открыть наружную дверь в проходную было делом секунды. Чуть больше потратили на внутреннюю, осторожничали. Леха подтянулся ко мне, затем Сергеич, и мы втроем аккуратно выбрались на территорию. И сразу заметили одинокого мертвяка, стоящего поодаль у стены большого кирпичного склада. Леха вскинул было тигр, но я придержал его. «Чего ты?» — удивился он. «Не знаю», — покачал я головой. «Но есть у меня впечатление, что мертвяки на выстрелы подтягиваются». «С чего бы это?» — не понял Леха. «Возможно, соображают немного», — объяснил я. «Где стрельба, там и жратва. Они же трупы своих пожирают». «И что делать?» — спросил он. «Не стрелять их вовсе?» «Ну почему же? Но только после того, как все внутрь заедут, а то мало ли какие мертвяки нарисуются, еще какой-нибудь морф прискачет и будет нас тут гонять». «А, ну как скажешь», — согласился Леха. Ворота изнутри были закрыты на здоровенный висячий замок, который нас поначалу озадачил. К счастью, решение пришло быстро. Я сбегал к машине, прихватив оттуда припасенную на всякий именно такой случай помпу и патроны с пулями к ней. Развернул замок так, чтобы удар пришелся на разрыв, закрепил ржавой стальной проволокой, которую подобрал с земли. Затем мы спрятались за будку, а я высунулся из-за угла, тщательно прицелился и пальнул. Все вышло, как я и предполагал. Замок так просто и винтовочная пуля не разрушит, но попав в него под таким углом, тяжелая ружейная просто вырвала дужку из гнезд. Осталось его снять да выбросить. Распахнуть тяжелые скрипучие створки и запустить машины во двор было делом минуты. Палыч сидел в патруле впереди, показывая дорогу, а мы с Лехой забрались на заднее сиденье, пристроив оружие на крыше. Я скомандовал шмелю. «Давай вперед помалу». «Понял», — кивнул Мишка и плавно тронул вездеход с места. Степаныч повел вторую машину прямо за нами, бампер в бампер. Не разгонялись. Шли на скорости километров 20 в час, оглядываясь и опасаясь. Мертвяк, которого я не дал поначалу Лехе застрелить, навелся на нас и неожиданно бодро побежал в нашу сторону. «Стой!» — скомандовал я и вскинул автомат, ожидая, когда зомби подбежит ближе. Морда у него была до самых глаз, перепачкана запекшейся кровью, равно как и вся грудь и руки. Где-то он только что подъел. Не в этом ли секрет его резвости? Очень даже может быть. Основа их не жизни такая же, как и у нашей жизни. Надо получить сначала запас энергии, а уж потом ее тратить. И пожирательство трупов коллег их тоже здорово должно укреплять, тем более, что они вопросами сохранности мяса не заморачиваются. Им любое гнилье впрок. Застрелил мертвяка Леха. Бахнул раскатисто тигр, и бегущая тварь ткнулась мордой в грязный весенний асфальт, чуть проскользив вперед, раскинув руки и затихнув. Из разваленного затылка что-то вывалилось, неожиданно вызвав во мне рвотный рефлекс. Но я все же сдержался. Чуть дальше, возле угла склада, мы увидели еще два грязных трупа в остатках каких-то спецовок, возле которых кормился еще мертвяк, не обративший на нас никакого внимания. Он вцепился обеими руками в ногу одного трупа и рвал ее зубами, мотая головой, как собака. Расстояние до него было 50 метров, поэтому я пальнул в него из укорота, короткой очередью, свалив его на месте. «Вообще-то место с проблемами, может быть», — сказал Леха, оглядываясь. «И мертвяки тут, и трупы, и пища для них». «Во-во, поаккуратнее надо быть», — согласился я. «Действительно, как-то многовато мертвяков для запертой территории. А если к одежде присмотреться, то похоже, что тут какая-то строительная бригада всей толпой на тот свет перебралась, но неожиданно на этом задержалась». «Пал Палыч, а что за народ мертвый?» — спросил я, пригнувшись и заглядывая в салон патруля. «Незнакомы?» «Бригада молдаван работала, на них похоже», — ответил он. «Тут же целое унитарное предприятие, не только мой гараж. Новый корпус строить начали. Много их было. Да человек 15. Так, а мы, считая, с убитым охранником всего 6 видели. Тут еще с десяток зомби может шляться. А может и не шляться, если все остальные разбежались, например. А с горючкой тут как?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Не найдем?» «Что-то найдем», — ответил он. Я заметил, что когда дошло до дела, он немного оживился. Не то чтобы про все забыл, но у него появились подопечные. Мы. «А гараж ваш где?» «Да вот он», — показал Пал Палыч рукой на ближайший к нам большой кирпичный корпус. Машины заехали за угол и остановились у целого ряда зеленых деревянных ворот, вытянувшихся вдоль стены. Прямо как шмелевский сервис, только больше. Типовой проект. У всех все по одному образцу. Ну и ладно, нам проще. «Значит так», — обратился я ко всем с машины, как с трибуны. «Тут еще мертвяки могут быть, даже наверняка есть, поэтому никому не расслабляться, оружие держать наготове, стрелять во все, что движется. Не расходиться, не отвлекаться, быть начеку каждую секунду. Вопросы?» Вопросов не было. «Сергеич, Леха, со мной!» Леха закинул тигра за спину и вооружился компактным кипарисом, а я так и остался с укоротом. «Может, надо было бы за дробовик взяться, да больно этот обрезанный автомат поворотист. И одной рукой, в случае чего, удержать его можно, зажав приклад под мышкой». Все ворота гаража были заперты снаружи, кроме самых крайних, с которых кто-то сорвал замок с мясом и створку оставил приоткрытой. Палыч, вооруженный коробкой с ключами, вопросительно посмотрел на меня, но я отрицательно покачал головой, сказав: «Пока погодим открывать. Так, посмотрим. Если там кто есть, то нечего ему дополнительные пути отхода или нападения предоставлять. Пусть пока так». Света в гараже не было, и на щелчки большого черного выключателя, висящего в углу, лампы не среагировали. Засветились фонари под стволами, лучи заметались по бортам машины стеклом, отбрасывая причудливые тени на кирпичные стены боксов. Точно. Все как у Мишки. За каждыми воротами по ремонтной яме. В дальнем краю цеха 2 мощных оранжевых подъемника. Правда, разобранных машин здесь нет. Все в полной и подобающей комплектации. И радости моей предела не было. Машины были всего 3 видов. Военного типа буханки с каким-то логотипом на дверях, которые в войсках таблетками кличут за санитарное их использование. Вполне свежего вида ЗИЛы с кунгами для ремонтников, раскрашенными в желтые и красные цвета. И 2 машины были совсем интересными. Вполне новые Садко, но со старыми, всем знакомыми военными зелеными кунгами от ГАЗ-66. На борту кунгов имелись надписи «Аварийная водоканала». Вот так. И машин было много, штук 5 буханок и столько же монтажек. Новый год просто. Была у всего этого и плохая сторона. В боксах смердело. Мертвечина, естественно, причем обычной, не оживавшей. Я уже одно от другого отличать научился. А сочетание мертвеца, необращенного с зомби, поблизости всегда может дать один результат — морфа. А морфы — это очень, очень плохо. «Палыч, давай наружу и открывай следующие ворота», — скомандовал я. «Сергеич, прикрывай его, Леха со мной». «Нечего напролом лезть. Если есть вероятность, что здесь тварь измененная, то лучше продвигаться постепенно, запуская все больше и больше дневного света внутрь через открывающиеся одни за другими ворота. «Всем», — обратился я, — «быть осторожными втройне. Тут могут морфы быть, все признаки налицо». В качестве ответа я услышал краткое грязное ругательство, произнесенное Татьяной. У нее под настроение не задерживалось. Мы с Лехой опустились на колено, стараясь глядеть под машинами, чтобы увидеть любое движение, если такое случится. Но было тихо, неподвижно. Когда ворота распахнулись, только пыль закружилась в лучах света. «Ну что?» — спросил оттуда Сергеич. Его тень с автоматом наперевес трафаретом упала на бетонный пол. «Да ничего, в общем-то», — ответил я, затем скомандовал Лехе. «Продвигаемся». Сместились вперед, попутно, на всякий случай заглянув и в яму, и в кунг ближайшего к нам Садко. Но ничего враждебного не обнаружили. Дальше идти, да тесно, но есть идея. «Пал Палыч, а ключики от Садка не найдете?» — спросил я, выглянув из ворот. «Найду», — кивнул он и наклонился над коробкой. Погремев ключами, достал одну маленькую связочку дешевых штампованных ключей, сжал в руке, спросил. «Ты чего с ключами хотел?» «Выгонять машины по одной буду, чтобы место освобождать», — ответил я. «Ты следи давай, я сам выгоню», — буркнул он. «Выгонял и нашлись, мать их ети». Он положил ружье в патруль, затем решительно вошел в гараж и полез в кабину водоканальной, неожиданно ловко для своего возраста подтянувшись. Нагнулся там под панель, чем-то щелкнул, после чего стартер бодро закрутил мотор, тот заревел неожиданно громко в тесноте бокса, с лязгом врубилась передача, и высокая машина, грызя бетон могучими зубастыми покрышками, выехала на улицу, сразу освободив нам изрядное пространство для обзора. «Не буду глушить, пусть греется!» — крикнул Палыч с улицы и забежал обратно в бокс. Следующей на очереди была буханка. Древнего вида УАЗ-2206, которая тоже завелась с пары оборотов. Фыркнула движком и, раскачиваясь взад-вперед от холодного старта, с рычанием выползла из гаража. Пал Палыч подогнал ее вплотную к работающей водоканалке, выпрыгнул наружу. Надо было открывать следующие ворота, чтобы выгнать что-то еще. Я старательно прикидывал в уме, что вообще нам нужно отсюда взять. Нет смысла забирать обычные заднеприводные зелки с фургонами мастерских. У нас и людей столько нет, и для бездорожья они так себе, прямо говоря. А вот два Садко — прямые наследники Шишиги, только кабина стала намного удобней. В старой Шишиге ехать на дальняк — это вроде пытки такой специальной, через неподвижность, дикую позу и отбивание колен, особенно если ты ростом удался. А в новом грузовике, судя по всему, очень даже нормально должно быть, кабина как кабина. 5 буханок — это вечная ценность. Это больше, чем мы вообще рассчитывали. Буханка под тонну груза может вести или 9 человек, если в тесноте, да не в обиде. И проходимостью она обычному УАЗу не уступает. Ну, пару буханок нам. Одну наверняка себе Пал Палыч возьмет. А еще. Доценки на что-то сменять? Она что? На патроны? Грузовики у нас и так есть. Зато у него топливо в бочках, он точно говорил. Тем временем Палыч с Сергеичем открыли следующие ворота, и мы с Лехой продвинулись еще вперед. За этими воротами одна за другой стояли над ямой уже 2 буханки. Одна обычная микроавтобусом, и вторая с грузовым отсеком. Фургон с глухими железными стенками, только подштамповка под окна. Палыч с некоторым трудом завел первую, но, перехватив мой вопросительный взгляд, сказал из окна. «Ерунда, не бери в голову, тут свечи поменять надо, как раз собирались». Сказал и быстро выгнал машину на улицу. Снова в гараж заглянул Сергеич. Присел в проеме ворот с автоматом на изготовку. «Сереж!» — вдруг послышался голос Татьяны в наушнике. «Сюда, быстрее!» Это слышали все, поэтому я только Лехе крикнул «Повнимательней здесь!» и выбежал на улицу. В машинах уже никто не сидел. Движки у крузака с патрулем были заглушены. Шмель с отцом и Татьяна стояли возле машин, глядя на двухэтажное конторское здание из желтого кирпича, вытянувшееся напротив. «Что случилось?» — спросил я, подбежав. «Там что-то мелькало», — сказала она, указав на окна второго этажа. Я присмотрелся. Но пока в стеклах только отражалось тусклое свинцовое небо, типичное для грязного московского марта.